Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 26. Глава 1. Продолжение царствования императрицы Екатерины II Алексеевны. 1764 год. Забота Сената о памятнике императрицы, заговор Мировича, поездка Екатерины в Прибалтийские области, Шлюссельбургские происшествия, суд над Мировичем и казнь его, князь Вяземский назначен исправлять должность генерал-прокурора, наставление ему, написанное императрицею, спор в Сенате по поводу генерал рекстельмейстерской должности, решение вопроса о конфискованных имениях, финансовые распоряжения, первый русский корабль на Средиземном море, заботы о торговле, крепостные люди у купцов, беглые, половники, неудачный ход ревизии, наставление губернаторам, пенсии, окончание комиссии о церковных имениях, раскольники, записка Теплова о беспорядках в Малороссии, окончательное уничтожение гетманства, Румянцев, председатель малороссийской коллегии, наставление ему императрицы, преобразование Новой Сербии, Слободско-Украинская губерния, состояние Восточной Украины, дело о Камчатской экспедиции, дела польские, насилие на сеймиках, чарторийские требуют вступления русского войска в Польшу, конвокационный сейм, начало преобразований, бегство Радзивилла и Броницкого от русских войск, избрание в короли Станислава Понятовского. Новый король просит императрицу позволить преобразование в польской конституции. Екатерина не соглашается. Неудача диссидентского дела. Союз России с Пруссией. Фридрих II внушает, что нельзя позволять в Польше преобразований. Неудовольствие у России с Австрией по поводу польских дел, натянутые отношения между Россией и Францией, старание русского двора удержать Порту от вмешательства в польские дела, вражда крымского хана к России, консул Никифоров в Крыму, перемена французской политики относительно Швеции, усиление борьбы ее здесь с Россией, продолжение дружбы у России с Данией, проект барона Корфа о Северном Союзе, неудачные переговоры с Англией о Союзе. Прошло почти 2 года с тех пор, как Сенат определил воздвигнуть памятник императрице. Так как дело было передано в Академию наук, то Сенат велел справиться у Академии, какое делается распоряжение о сооружении монумента в бессмертную славу ее императорского величества. Академия отвечала, что еще ничего не сделано, потому что из комиссии о каменном строении в Петербурге не получено известие, на каком месте будет удобно поставить памятник. Тогда Сенат приказал послать в Академию указ сделать 2 проекта. Один для памятника, который мог бы быть поставлен на Васильевском острову против Академии и коллегий, а другой для памятника на площади, находящейся против нового каменного Зимнего дворца. Академия доносила, что профессор Штелин имеет 7 инвенций проектов памятника, и профессор Ломоносов обещал сделать инвенцию. Но в то время, как в Академии занимались проектами памятника Екатерине, 2 офицеров обдумывали план, как бы свергнуть ее с престола во имя шлюссельбургского заточника Ивана Антоновича. Мы видели, что императрица приказала уговаривать Ивана, чтоб он постригся в монахи, и дело уже ладилось. Без означения числа до нас дошла записка Екатерины. Мое мнение есть, чтоб из рук не выпускать, дабы всегда в охранении от зла остался, только постричь ныне и переменить жилище в не весьма близкой и в не весьма отдаленный монастырь, особливо в такой, где богомолья нет, и тут содержать под таким присмотром, как и ныне, еще справиться можно, нет ли посреди муромских лесов, в Коле или в новгородской епархии таких мест. Но с этим намерением охранить навсегда от зла опоздали. В то время, когда Карл XII приближался к Малороссии, переяславским полковником здесь был Федор Мирович. Вместе с Мазепою Мирович передался на сторону Карла XII и после поражения шведского короля успел скрыться в Польше, бросив в Малороссии жену и двоих малолетних сыновей Якова и Петра. Дети переехали в Чернигов к двоюродному дяде своему, тамошнему полковнику, известному Павлу Полуботку, и жили у него до 1723 года. В этом году Полуботок взял их с собой в Петербург, но его скоро посадили в крепость, и Мировичи лишились всякой подпоры. По указу императрицы Екатерины I их определили в академию для науки, но по причине или под предлогом неполучения жалования они перестали заниматься в академии и жили в Петербурге неизвестно чем и как. В 1728 году Петр Мирович подал просьбу цесаревне Елисавете Петровне, что быть ему при ее доме, и цесаревна определила его к себе в секретари. В следующем году Петр Мирович поехал с цесаревной в Москву, куда взял с собою и брата, который в Москве определился в секретари к польскому посланнику, графу Потоцкому, и вместе с ним отправился в Польшу. А в 1731 году переехал опять в Москву, где женился на купчихе Акишевой. Но в 1732 году оба Мировича попали в тайную канцелярию, после чего сосланы в Сибирь и записаны там в дети боярские за то, что Петр Мирович списал копию с указа о Полуботке и против той копии написал письмо к посылке в Польшу, к изменнику отцу своему, и за то, что Петр, вопреки запрещению, ездил в Малороссию, а Яков в Польшу.